Сходит с лица настороженный зверь, и входит ребенок в открытую дверь. Греет улыбкой, излучает любовь, сияя ко мне, возвращается вновь. На тепле.